и они собирались надеть костюмы. — Да. — И никто этого не знал. Все приготовления делались в секрете. — Да. — А почему? Она не ответила. «Я снова ступил в запретную зону», — подумал Валандер. На какие-то вопросы она отвечать отказывается, но он был уверен, что она не врет. Никто не знал, где они собирались отпраздновать день солнцестояния. Вопросов больше не было. «Мы пошли», — сказал он. «Если что-нибудь вспомнишь, персонал больницы знает, как меня найти. Кстати, я говорил с твоей матерью». Она вздрогнула. «Это еще зачем? Какое ей до меня дело?» Она чуть не взвизгнула. Валандеру стало не по себе. «Это мой долг», — сказал он. «Я нашел тебя без сознания и был обязан сообщить родным». Она, похоже, хотела сказать что-то еще, но удержалась и внезапно заплакала. Врач посмотрел на Валандера и Анбрид. «Им лучше уйти». За дверью Валандер остановился. Он совершенно взмок. «С каждым разом все хуже», — сказал он. «Я уже не справляюсь с такими делами». Они вышли на улицу. Вечер был очень теплым. Валандер протянул Анбрид ключи от машины. «Ты что-нибудь ела?» Она покачала головой. Они доехали до сосисочного ларька на Мальмёвеген и терпеливо ждали, пока целая команда спортсменов, как он понял, из Вадстены получит свои гамбургеры. Потом сели в машину. Валандер с удивлением отметил, что, несмотря на то, что ему полагалось бы проголодаться, есть он совсем не хочет. Они молчали. «Завтра все будет в газетах», — сказала она. «И что дальше?» «В лучшем случае мы получим какую-то информацию. В худшем все решат, что мы никуда не годимся. Ты думаешь о Еве Хильстрем?» «Я не знаю, о чем и о ком я думаю. Но у нас 4 трупа, огнестрел. Причем из разного оружия».